Техники к тому времени уже осторожно упаковали артефакт в тяжелый свинцовый ящик, выложенный изнутри серебряными пластинами с выгравированными на них пентаграммами, и запечатали крышку амулетом недосягаемости. «Мы готовы?» «Готовы, так пошли!» Как только грозное начальство удалилось, за провинившуюся парочку взялся начальник крыла. Он воспитывал по-своему. Молча подошел к Дашке и сунул ей под нос свой огромный кулак. «Все ясно». «Дядя Сема, я больше не буду, честное слово, больше не буду». «Осознала», — удовлетворенно кивнул полковник, и кулак нарисовался около носа Валентина. «А я че? Я ничего. Откуда же я знал, что эта хрень такая хреновая?» — начал оправдываться стажер. «Не осознал», — расстроился полковник. «Дядя Сема, я больше не буду», — пискнул юноша. И тут все присутствующие грохнули. Такого гомерического хохота стажеру еще слышать не приводилось. И он понял, что его элементарно разыграли, а он конкретно купился. Причем Дашка, вредина такая, лично участвовала в этом розыгрыше и, похоже, уже не в первый раз. Правда, на этот раз она смеялась буквально сквозь слезы, которые размазывала по щекам. «Да ну вас!» — обиделся стажер, поднялся и направился к выходу из гостиной. «Ты куда?» — полюбопытствовал знахарь. «Душ принять. Я, знаете ли, привык это каждый день делать, а сегодня не досуг было». И тут вся толпа ломанулась следом за ним в душ. «Эй, мужики, вы что, обалдели?» — растерялся Валентин. «А ты думал, мы шутки шутим?» — хмыкнул колдун. «Со Стасом не забалуешь», — пояснил полковник. «Все мы в ванну, разумеется, не полезем, но меры предосторожности примем». Они ощупали ванну, потом заглянули под нее, сделали ревизию всем шкафчикам. «Камеру бы сюда поставить», — почесал окладистую бородку батюшка. — А лучше три, — поддержал его полковник, — в разных ракурсах. Не мешало бы и воду в кране осветить. Стажер смотрел на них и пытался понять, серьезно это все они говорят или опять разыгрывают. Батюшка это заметил и спокойно пояснил. — С твоей игрушкой не все так просто, отрок. Ежели будет на то особое распоряжение начальства, мы туалетную бумагу в сортире осветим. «Если тут будут стоять камеры, я туда не зайду», — решительно сказал Валентин. «Ладно, хватит дури маяться», — принял решение полковник. «Дверь чтоб держал открытой, шторкой закроешься. Знахарь, колдун, караулить у входа. Остальные пока свободны». Такое решение устроило всех. Знахарь с колдуном притащили с кухни табуретки и со всеми удобствами расположились около входа в душ, положив на колени автоматы. Валентин, стыдливо косясь на распахнутую дверь, торопливо разделся, залез в ванну, задернул шторку и начал набирать воду. Ванна, надо сказать, была великолепная. С джакузи и еще какими-то прибабахами, назначение которых Валентин не знал. Да он и джакузи-то ни разу не пользовался, а потому просто набрал воды, брызнув в нее предварительно из флакона черемуховой пены для ванн, и начал балдеть. Минут 10 он блаженствовал, отмокая в горячей воде, а потом принялся ерничать, мстя своим коллегам за розыгрыш. Особенно ему хотелось отомстить Дашке, принявшей в этом безобразии участие. «Никогда с таким шиком не принимал ванну. С почетным караулом, Семен Сергеевич!» — крикнул он. Я вот тут подумал, может, Дашка мне спинку потрет. Я ведь кроме нее никому здесь больше не доверяю. Со стороны гостевой комнаты послышался грохот. Сейчас я ему потру спинку. Пустите меня, я его там утоплю. Пришла очередь Валентина радостно ржать. Месть удалась. Правда, смеялся он недолго. Вода в ванне забурлила где-то в районе колен, и... Стажер замолчал, уставившись на огненный крест, медленно поднимавшийся из воды. Сквозь призрачные язычки пламени на него смотрело его собственное, перекошенное мукой лицо, корчащееся от нестерпимой боли. — Ну, ты че там замолк? — весело спросил Валентина колдун. — Выдай еще что-нибудь в том же духе, а потом мы на тебя Дашку спустим и тотализатор устроим. Предупреждаю сразу, я ставлю на нее. Это будет горячая схватка. — Да и так уже горячо, — пробормотал стажер, глядя на всплывавшую игрушку. — У меня тут дополнительный подогрев в ванне появился. Табуретки с грохотом отлетели в сторону. Рывок мощной руки колдуна сорвал штору. Со стороны гостиной слышался топот остальных членов крыла, рвущихся к ванне. И первая после знахаря и колдуна, разумеется, подоспела Дашка. Стажер принялся торопливо сгребать остатки полопавшихся пузырьков пены к середине ванны, сразу забыв про проклятую игрушку, плавающую на поверхности воды. А потом, сообразив, что ею удобнее прикрываться, схватил артефакт и прикрыл им причинное место. — Оригинальной формы у тебя хозяйство, — вздохнул полковник. — Так, кроме Херувима артефакт никому не трогать. Не приведи, Господи, он еще кого возлюбит так же, как его. — А ты, — приказал он Валентину, — вылезай, хватит, наплескался уже. Начальник крыла обнял за плечи побелевшую Дашку и вывел ее из ванной комнаты. Валентин бросил артефакт в раковину умывальника, выдернул затычку, чтобы спустить в воду, торопливо ополоснулся, обтерся махровым полотенцем, оделся и, небрежно сунув артефакт под мышку, покинул ванную. На этот раз в гостиной уже никто не улыбался. Все, кроме полковника, молчали, косясь на огненную игрушку под мышкой стажера. Семен Сергеевич беседовал с начальником отдела по мобильному. Валентин привычно напряг слух, включая вампирьи навыки. — Папа, вы уже на базе? — Нет, еще в пути. — Загляни в контейнер. — Ты с ума сошел? — Код 13. Из трубки раздалось сердитое пыхтение, приглушенные голоса. «Амулет недосягаемости сюда! Распечатывайте!» «Ту!» «Пусто!» — попросил подтверждение полковник. «Как испарилась!» «Она у нас! Херувим с ней уже обнимается!» «Твою ж мать!» — энергично выругался начальник отдела. «А ее хоть на Эверест закидывай, хоть в Марианской впадине топи, все равно вернется!» И, боюсь, здесь никакая охрана не поможет, даже если мы около стажера с автоматами в сортире стоять будем, она все равно из толчка вынырнет. Только что вот вынырнула из ванны. — Но автоматы-то не помешают, не забывайте про нападение в парке, но все равно плохо. Дело выходит из-под контроля. Надо ускорить процедуру. Расследование по фактам гибели друзей Херувима, чтобы накопить побольше информации. Но этим другие будут заниматься. Ваша задача — стажер. Придется подключать Эльгарда. Да и высший вампир в этой ситуации не помешает. Ждите на месте. Скоро я подошлю к вам Некрона. Думаю, его уговаривать не придется. Херувиму он испытывает прямо-таки отеческие чувства. Крестник все-таки. Помни главное, со стажера пылинки сдувать и ни в коем случае не лезть ни в какие авантюры. И повнимательнее. Ну, сам понимаешь. Приободрите, что ли? Ну, кто знает, сколько ему еще осталось. И за Дашкой присмотрите, чтобы глупостей потом не наделала. В трубке зазвучал отбой.